бьют волков, волки боятся пересечь установленную флажками границу и беспомощно погибают под пулями. Помню, тогда я воскликнул: «Так это же про нас! Какие к черту волки!» Судя по всему, именно это восклицание стимулировало вторую песню Володи. «Меня зовут к себе большие люди, чтоб я им пел охоту на волков». Делюсин и все мы стали постоянными ходатаями за любимого перед Андроповым. Вероятно, с нашей подачи Ю.В. на многие годы стал покровителем театра на Таганке. Наверное, по своим соображениям, рассматривая это как форточку и выпускание пара. Любимов, насколько я знаю, нередко встречался с Андроповым, и не только в хрущевское, но и в брежневское время. Мне врезалась в память сцена в английском посольстве. Было это много позднее, примерно в 1982 или 83 году, буквально накануне отъезда Любимова за границу. Любимов поймал меня за пуговицу и стал кричать нарочито во весь голос, так, чтобы слышали все окружающие: «Мне запретили 3 спектакля. Я пойду к Юрию Владимировичу Андропову, я добьюсь наказания этого химика, который совершенно распоясался». Химик — прозвище тогдашнего министра культуры СССР Демичева, с которым Любимов был на ножах. Мощная группа консультантов, собравшаяся вокруг Андропова, конечно же, и не думала ограничивать свою деятельность подготовкой речей или выполнением отдельных поручений, связанных с пленумами ЦК или съездами партии. У нас с самого начала появились обширные планы, имевшие целью выдвижения инициатив, касающиеся не только наших отношений с социалистическими странами и странами Запада, но и внутренней политики. Это становилось все более реальным ввиду изрядного интеллектуального потенциала группы, насчитывающей 11 человек. Кроме того, мы были молоды, полны сил и веры в будущее. Независимо от отдельных индивидуальных качеств, кто-то был больше ориентирован на собственную карьеру, кто-то на общественную деятельность, всех нас воодушевляло стремление послужить делу реконструкции общества. Во время одной из поездок в Прагу я встретился с Геннадием Герасимовым. Это был на редкость интеллигентный и милый молодой человек, который опубликовал несколько ярких статей в журнале «Проблемы мира и социализма», где он работал, и в других изданиях. Он не гонялся за теоретическими проблемами, но обладал высоким публицистическим дарованием, умением находить необычные слова и повороты мысли. Герасимов тоже вошел в нашу консультантскую группу. Я был счастлив в ту пору, которая, к сожалению, продлилась очень недолго. Я купался в среде умных мнений, неожиданных всплесков суждений, веселых и азартных шуток. Вот одна из них. Богомолов уже в те времена баловался любительским киноделом. И он как-то заснял наши посиделки на даче Горького по Рублевскому шоссе. Это правительственное шоссе, где справа и слева расположено было большинство персональных дач членов президиума ЦК. Сравнительно небольшая дача принадлежала Хрущеву, а самая большая — Анастасу Микояну. Она стояла на возвышении. Такой трехэтажный старинный кирпичный дом — и еще несколько отдельных построек для прислуги. Рассказывали, что Анастас Иванович присмотрел его еще до революции, когда навестил кухарку хозяина этого дома, принадлежавшего не то какому-то князю, не то бакинскому нефтепромышленнику. Микоян и его дети прожили там сладкую жизнь, примерно 60 лет. Проезжая мимо этой дачи, мы всегда невольно оглядывались на пролетарское поместье, удивляясь не столько пышности и величине, сколько тому, как рано Микоян сориентировался и занял ее. Так вот, почти в конце Рублевского шоссе, по правую руку, находилась огороженная высоким деревянным забором дача,